Это было очень сложно. Такие запутанные узоры. Я в жизни не смогу это повторить. Тогда мне нет смысла тебя учить, резонно заметил я. Я передумала. Учи. Ты заметила, из чего состоят эти узоры? Напряги памяти, вызови эту сцену перед мысленным взором. Линзы должны помочь. Да-да, там полно повторяющихся элементов. Ой, были и те, что ты мне показывал. Обрадовалась Алиса. Хорошо, все ли заклинания, что были использованы в бою, состояли из узоров? Я не знаю. Ты рявкнул под конец так, что я чуть не описалась, я не смогла ничего разобрать. Это как поток, как будто водой все залили, струей из шланга, только очень большого. Молодец, похвалил я ее, там действительно не было никаких узоров. Как думаешь, почему? Не знаю. Наверное, кошку можно ощипать разными способами, с узорами или без. И снова молодец. Запомни накрепко про кошку. И ценю твое образное мышление, оно тебе понадобится в этой профессии. Кто молодец? Я молодец. Алиса возбужденно вскочила со стула и забегала по комнате. Сядь, улыбнулся я. Мы только начали урок. Сперва я, как говорит молодежь, выдам базу, потом приступим к конкретным приемам. Скажи только еще одно, как тебе показалось, кто использовал больше энергии, я или инквизиторы? Точно они, кивнула Алиса. Прямо-таки несравнимо. Но ты все равно победил, это так круто. И какой вывод ты делаешь из моей крутости? Слушаться тебя, это само собой, улыбнулся я. Но в более глобальном плане, что ты можешь вывести? Главное, не сила, а умение, предположила Алиса. Верно. Я бы даже сказал, важен контроль. Они не могли управлять силой, которую сами же и выпустили, а я смог. Сил у меня сейчас не слишком много, но я способен распорядиться ими гораздо лучше могучего, но неопытного колдуна. Так что учить я тебя буду контролю. Это и есть твоя база? Алиса скептично подняла бровь. Нет, сейчас выдам. Ответь на следующий вопрос, особенно в свете всего, что мы говорили. Как ты думаешь, что такое магия? Это твой драгоценный контроль? Предположила Алиса. Не ищи ответ, который мне понравится, все равно не найдешь, поморщился я. Скажи первое, что приходит в голову. Ну не знаю, почесала Алиса в затылке. Вокруг много энергии, не электрической, ее мы использовать не можем, а магической. Ну и мы можем с ее помощью делать всякое интересное, ну чудеса разные. Чудеса, хорошее слово, кивнул я. И кстати, почему нельзя использовать электричество, такая же энергия, как и молния, что изначально было моей специализацией. Но вернемся к базе. Есть мироздание, которое как-то устроено. Например, вода мокрая, камень твердый. Представила себе? Да, протянула Алиса не слишком уверенно. А тут приходит колдун и пытается сотворить чудо. Сейчас этот камень потечет, или вода высушит землю. Оставим за бортом вопрос зачем, нас интересует как ему это сделать. Алиса открыла роль, чтобы выдать какую-то наивную глупость. Но я остановил ее. Вопрос риторический, а ответ на него и простой, и сложный одновременно. Мы должны предоставить мирозданию убедительный повод для того, чтобы оно позволило изменить его законы, или даже сформулировать эти законы определенным образом. Звучит слишком просто, пробормотала Алиса себе под нос. Да ну, ухмыльнулся я. Просто, когда тебе на блюдечке поднесли эльфийскую магию со всеми ее узлами. Конечно, за столько веков и даже тысячелетий она стала крайне убедительным доводом. А как насчет той самой струи, которая тебя так впечатлила, и в которой нет ни следа этих симпатичных узорчиков? Да меня все впечатлило, робко запротестовала Алиса. А это, дорогая ученица, был настоящий язык предвечных, а не та халтура, что вам подсовывали рептилоиды. Ты прикинь, какое у древних было самомнение, если они просто свою речь объявили поводом для изменения законов мироздания. Вот кого я искренне уважаю. Но есть же настоящие законы, запротестовала вдруг Алиса. Это какие же? Обрадовался я, думал, что на эту тему мне придется ее специально выводить. Ну как, физика, химия? Алиса смотрела на меня испуганно, будто бы ожидая, что я сейчас все науки отменю. Правильно ожидала. Представь себе цивилизацию, что выбрала себе технологический путь развития, давно, только научившись палку в руках держать, добывать огонь не усилием воли, а трением, ну и так далее. Для них единственный возможный довод – наука, со всеми ее открытыми законами, которые меняются чуть ли не полностью раз, а то и два в тысячелетие. Эвклидова геометрия сменяется теорией Лобачевского, откуда ни возьмись появляется электричество, а потом и вовсе возникают кванты и кварки, и любое явление вдруг зависит от наличия наблюдателя, что как раз очень разумно, ибо без свидетелей нет чуда. Но мир действительно так устроен, нерешительно возразила Алиса. А ты разве не бывала в мирах, где твоя хваленая наука вовсе не работает? В астрале, предположила девушка, в том числе, но и в тенях, например. А есть еще некое пространство, где нет ни физики, ни магии, где сходятся все миры, или нет ни одного, но ты можешь создать его по своему желанию. И уж они точно зависят от наблюдателя. Слышала про это место? Ты говоришь про коридор? Спросила Алиса очень тихо. Люди представляют его себе как коридор с дверьми, за каждой из которой ждет новый мир. Эльфы плавают на лодочке по безграничному океану и высаживаются на островах. Рептилоиды гуляют по лабиринту, разыскивая нужный поворот. Маериды, у которых я учился 1000 лет назад, купаются в потоках чистой энергии. Но сам я этого не видел, мне доставался коридор и, редко, океан. Разумные существа, которые способны найти в этой бесконечности мир, подходящий под четко сформулированные запросы, называются демиургами. И ты один из них? Восторженно спросила Алиса. Был им, но сейчас в новом теле я слишком слаб, чтобы попасть в коридор. Я рассчитываю очень быстро вернуть свою силу. Просто поверь, ни в коридоре, ни в подавляющем большинстве уже открытых миров физика или не работает, или же совершенно другая. Но, что самое важное для тебя, как для ученика, постигающего высокое искусство магии, она игнорирует и классическую земную физику, и химию. Усвой это, или всегда будешь утыкаться в беспомощное, это невозможно. Ясно? Да, учитель, воскликнула Алиса. А ты мне покажешь коридор и океан, пожалуйста. Я вновь закатил глаза. Чероки мы бросили в бастоне на улице, показавшейся мне очень подозрительной. Уходя, я запустил мягкую версию абсорбции, приказав Алисе, как и всегда, внимательно смотреть, что я делаю. Огнем было бы выжечь следы проще, но я не хотел расстраивать угонщиков, которым достанется это чудо. Выжег светом. Я набросил на нас уже привычную ауру невнимания, но вдобавок и замаскировал бурлящую в нас магию. «Куда мы летим?» – спросила Алиса. «О, тебе понравится. Я взял нам билеты до Парижа. Исполню мечту Винса». «А кто это?» – не поняла Алиса. «Да был один любитель покера. Надеюсь, и сейчас играет в свое удовольствие. Хотя, с его талантом находить неприятности – не факт. На самолет мы в итоге сели без каких-то проблем». Алиса пыталась поныть, что хочет лететь первым классом, но я был решительно против, и не из-за денег, их-то у меня после игорного приключения хватало, но я по-прежнему не хотел привлекать внимание. Алиса сразу же запустила какое-то кино, я бы тоже не против, но предпочел все же еще позаниматься каналами. Алису тоже надо научить медитировать и прокачивать энергетическую систему. Так что попутно я продумывал обучающую программу и, конечно же, увлекся. Ученица растолкала меня. «Принц, что-то не так? Называй меня Этерн. Да хоть богом. В окно выгляни, учитель. Я не увидел в иллюминаторе ничего. То есть вообще ничего, какая-то белесая мгла. Сиди здесь и никуда не ходи», — шепнул я Алисе. Сам же закрыл глаза и прыгнул в астрал. Как я и ожидал, в этих империях тоже не происходило ничего интересного, великое ничто. Проверив очевидное, я убедился, что и в тенях царила та же безмолвная пустота. Я вернулся в астрал, слой, максимально близкий к реальности, в которой сейчас существовал самолет, настолько близкий, чтобы я мог наблюдать за происходящим на борту. Пилоты ударились в панику. Приборы не показывали ровным счетом ничего, в радиоэфире слышалось то же самое, ровным счетом ничего. «Ну же», — окликнул я очевидную виновницу происходящего, — «покажись». «Скучный ты, Этерни», — раздался приятный женский голос у меня за спиной. «Мог бы из вежливости притвориться, что испугался. Ты хотя бы по мне соскучился? Здравствуй, Минерва», — ответил я с искренне. «Я рад тебя видеть. Был бы, если бы ты показалась на глаза. Заставь», — хихикнула богиня. «Говорят, ты совсем хватку потерял. Пришлось поговорить с ней на языке предвечных, причем в таком месте, точнее его отсутствии. Это потребовало немалых сил. Но я сказал сакральное «явись», и она явилась. Среди пустыни небытия возникло кресло, в котором уютно расселась черноволосая красотка в римской белоснежной тунике. Я раскинул объятия, вложив и в этот жест силу. Брюнетка нехотя поднялась из кресла и шагнула мне навстречу. Я тут же ослабил хватку. Если уж мы обнимемся, то не по принуждению. Богиня обхватила тоники руками мою шею и чмокнула в щечку. «Ладно», — сказала она, чуть отстранившись, — «все еще силен. Может быть, на физическом плане я и ослаб, но не здесь же. Ну хватит любезностей. Готов поспорить, тебе что-то от меня требуется. Скучный, скучный, скучный». Минерва оттолкнула меня, вернулась в кресло. «Ладно, ты прав. Ты должен спасти самолет». Глава 14. Это называется спокойно улететь в Европу, не привлекая лишнего внимания. Я раздраженно закатил глаза. И что ему угрожает, кроме как сгинуть, застряв между мирами? «Ну не могу я прибыть в твой мир во плоти», — поморщилась Минерва. «Ты тоже не сумел, кстати, но ты хотя бы способен умереть, чтобы просочиться в узенькую щелочку между тенями. А вот выдернуть самолет к себе куда как проще. Вернемся к угрозам. Да, да, в Европу летит груз. Какой? Необычный. Поймешь, когда увидишь». Минерва посмотрела на меня лукаво. «Уж на это твоих нынешних силенок хватит. И прилетел бы спокойно своим ходом. Зачем ты вмешалась? Кое-кто очень не хочет, чтобы он долетел, вплоть до полного уничтожения вместе с самолетом. И не спрашивай, кто именно. Точнее, я знаю, кто стоит за этим, но ты и сам поймешь очень скоро. А кто конкретно из пассажиров, их агенты, я не в курсе. Груз, загадочные террористы, я, и мы все на одном самолете, жирновато для простого совпадения, не так ли? Я, в отличие от некоторых, еще не разучилась магии судьбы. А твои злоключения в Нью-Йорке – роскошный подарок для этой самой судьбы. Сейчас я вас верну, но, кстати, вы уже не летите в Париж. Сейчас мы никуда не летим, и не полетите. Садитесь в Италии, все-таки там у меня влияние побольше в силу, так сказать, исторических причин. В Рим или Неаполь мне все равно. Ну, предположим, я смогу убедить пилотов совершить аварийную посадку именно в Италии, — продолжал давить я. И что мне дальше делать? Ничего особенного. Там уже мои агенты с тобой свяжутся. Минерва показала мне перстень с замысловатым узором. Покажут этот знак, передашь им груз. А если я вникну в суть груза, что я увижу? Вникай на здоровье, тебе понравится. Минерва щелкнула пальцами. Прощай, милый, увидимся. Эй, ты ничего не забыла? Меня не так-то просто откуда-то выкинуть, даже из собственного нигде богини. А что мне за это будет? Чего ты хочешь? Вернуть себе доступ в коридор? Ты сам знаешь, это так не работает. Сам верну. А вот доступ к библиотеке на Юпитере мне не помешает. Сейчас у меня и с этим проблемы. Юпитер, говоришь, и что ты там найдешь? Универсальное оружие, уничтожающее миры? Ну что за больные фантазии? Я хочу сделать Землю 42 техномагическим миром. Чистая техника проиграет в борьбе с заражением, и сама не заметит, как прекратит существовать. Глобальные замыслы, как и всегда. Считаешь меня прожектором? Недобро улыбнулся я. Нет, ты обычно добиваешься своего. Поэтому я рада, что в этом самолете оказался именно ты. Я не могу вот так запросто связать тебя с библиотекой, по той же причине, по какой ты не можешь пока попасть в коридор, но я могу подсказать, как быстро ты сможешь достичь и того, и другого. Тебе надо вернуться в свой дом в этом мире. Проведешь там ритуал ментального воскрешения, он же «вспомнить все», восстановишь свою прежнюю, человеческую личность, сможешь связаться и с Юпитером, а до тех пор в этом мире ты – турист, со всеми вытекающими. Итак, передашь груз, тебе сообщат твое имя и адрес. Нормальная цена, мы еще поговорим об этом. Я погрозил богине пальцем. Мы еще о многом поговорим. Минерва вновь оказалась очень близко, и не совсем по-дружески поцеловала меня в губы. Я вновь очутился в своем кресле в самолете. В следующий момент нас заметно тряхнуло. Белесое ничто за окном сменилось густыми белыми облаками. Мы вновь летели. Капитан объявил в микрофон успокаивающую ложь про зону турбулентности. «Сейчас я выйду к туалетам. Через минуту приходи туда же», — скомандовал я Алисе. «По дороге смотри на ауры пассажиров. Увидишь что-то необычное, запомни и самого человека, и его ряд места. Я-то уже понял, что она обнаружит, потому что и сам кое-что заметил, но не у всех. Когда Алиса меня догнала, я окружил нас аурой невнимания и затолкал ее в туалет. Секс в самолете», — пискнула моя ученица, — «это так романтично». Я в ответ только закатил глаза. «Докладывай, что ты увидела». «Люди как люди, кроме пятерых», — затараторила Алиса. «У них странная аура, у всех она как бы светится, а у этих какая-то черная, будто бы наоборот свет поглощает. Умница, девочка», — искренне похвалил я ученицу. Именно из-за таких поглотителей я и прибыл на Землю 42. Куда? Не поняла Алиса. Мы еще поговорим об устройстве мироздания, пообещал я. Ты увидела зараженных. Эти люди мертвы, их место занял паразит, который впитал их память и личность и теперь притворяется человеком. Эти сидят вместе? Нет, по разным рядам разбрелись. Пройдись по всему салону, загляни к стюардессам. Ищи других зараженных, они могут быть, а могут и не быть. Будь осторожна, на тебе аура невнимания, с тобой может столкнуться стюард, развозящий напитки, например. Или зараженные почувствуют твой интерес. А ты куда? Алиса заметно волновалась. В грузовой отсек, ответил я. Бусина, что я тебе подарил, с тобой. Конечно, вовек с ней не расстанусь, ответила Алиса почти без сарказма. Засунь в ухо, будем через нее общаться как по рации. А ты меня как услышишь? Услышу. И какого черта ты забыл в трюме? Не твое дело, но я отвечу. Я отвесил ученице шутливую затрещину. Надо будет, кстати, поработать над ее навыками самообороны. Они ищут груз. Надо разыскать его первым. Когда найду, обсудим, что делать дальше. Вникнуть в такой сложный механизм, как авиалайнер, довольно сложно. Как же мне не хватает множества надстроек, которые я, как великий маг, создавал веками для своего удобства и эффективности. Все пришлось оставить в подвале моего особняка в Эрите. И неприятно осознать в процессе, что техосмотр конкретно этого Боинга делали давно и спустя рукава. Но вроде бы должен долететь, если не помешают. А ведь могут. Тем не менее, я понял, как мне спуститься в багажное отделение. Правда, у нужного мне люка постоянно суетились красавицы-стюардессы. Я не хотел творить никакие заклинания, чтобы не привлечь внимание террористов раньше времени. Пришлось дождаться, пока одна из красоток не отобьется от стада, и тогда, применив голос, внушить ей, что на кухне творится что-то неладное. Посоветовал ей также, чтобы она привлекла к поискам всю свободную от вождения самолета команду. Голос, как известно, не потребляет магической энергии и не создает возмущений в поле. В начавшейся суете я легко и незаметно просочился на лестницу, ведущую на нижний ярус. Запоры на дверях проблем мне не составили. Вот они, стеллажи, заполненные тюками и чемоданами. Конечно же, я применил взор и почти сразу нашел нужную сумку. Что же у нас тут за ценность? Нет, правда, что это за дрянь, я за 1000 лет ни разу такого не видел. Это явно не из нашего мироздания. В секторах, захваченных паразитами, тоже мало что хоть как-то сочетается с нашей жизнью, чего не понимали тупые политики, которые видели в заразе новую силу, с которой можно и должно заключать союз. Ничего, безвозвратно потеряв несколько миров, поняли. Теперь даже самовлюбленные и преисполненные собственной важности сайшенские завры приняли законы, что любое общение с паразитами карается смертью. Сами же зараженные считаются мертвыми априори по факту заражения. Возникает вопрос, если любой маг может увидеть заразу, просто взглянув на ауру собеседника, как же она умудряется распространяться? Увы, не каждый. Алиса, умница, владеет очень чувствительным взором. Я до такого уровня восприятия рос полвека, упорно тренируя именно эту способность. При том, что мой исходный дар – читать чужие заклинания, особенно в тот момент, когда они направлены против меня, то есть тот же взор, вид сбоку. Я держал в руках яйцо размером с лошадиную голову, глянцевое, темное-зеленое, почти черное, очень тяжелое, будто бы изготовленное из камня, а может быть и безо всяких будто. Вникнув в суть, я понял, что это яйцо не только по форме, в нем действительно зародилась жизнь, если можно так сказать, потому что ни капли органики в предмете не было. Неорганическая жизнь – огромная редкость в нашем секторе мироздания. Ну конечно, чем же еще могла заинтересоваться богиня? Эх, за такой подарок адреса маловато. Ну да ладно, у нас с Минервой старые счеты, и мы друг из друга выжмем всю пользу, которую сможем. А вот что я буду делать, если эта неживая жизнь проклюнется в моих руках? Этот вопрос вопросов. Я услышал, что по лестнице кто-то спускается, и вряд ли это стюардесса, слишком осторожно двигается некто. Я создал иллюзию, копирующую яйцо, даже натянул на него похожую ауру, положил его на пол, рядом бросил пустую сумку, чтоб создать впечатление, будто кто-то выронил посылку, испугавшись. Сам я отступил в тень, замаскировав аурой и себя, и свою энергию. Спустился действительно террорист. При жизни он выглядел как молодой спортивный мужчина в очень дорогом костюме. Я предположил, что его Алиса не видела, так как он вполне возможно летел в бизнес-классе. Туда девушка не заходила. Красавчик наклонился над лжеяйцом, тут пришла моя очередь действовать. Одного прыжка хватило, чтобы нависнуть над ним, одного движения руками, чтобы свернуть шею. И конечно же я позаботился о перчатках. Подумав, не стал утилизировать тело. Я, наоборот, хотел спровоцировать зараженных на бучу, не начинать же их убивать на глазах у изумленных пассажиров и команды. Эдак самого в террористы запишут, что в мои планы абсолютно не входит. Подниматься по лестнице я не стал. Послал наверх птичку, чтобы убедиться, что площадка перед туалетами свободна. Подходящий момент наступил не сразу, но мне удалось туда перенестись. Для меня не сложнее открыть портал на пару метров, чем на пару тысяч километров. Вроде бы удалось никого не напугать внезапным появлением. Люди вообще склонны не верить глазам своим, когда видят чудо. Птичку я отослал вниз, пусть наблюдает за телом. Иллюзорное яйцо, конечно же, исчезло. Моя ученица вертелась поблизости, я подозвал ее и проинструктировал. Пора было начинать разгонять ситуацию. Алиса подбежала к стюардессе в тот момент, когда та проходила мимо одного из зараженных, и громким взволнованным шепотом сообщила, что слышала неприятный шум за люком, ведущим в трюм. Может быть даже крики, но это не точно. Террорист задергался, ни он, ни его коллеги уже несколько минут не могли связаться с товарищем, что инспектировал трюм. Они почти одновременно начали выбираться в проходы. Пойти и проверить нижний ярус им так просто не удастся. У люка уже столпилась команда. Пятерка из носовой части самолета, которую Алиса распознала сразу, представляла собой пеструю компанию. Спортсмен, выглядящий как родной брат покойника в трюме, но в костюме попроще. Девка, иначе не скажешь, болезненно худая, с маленькими злыми глазами. Старик, тоже очень худой, жилистый, злой, явный сиделец-ветеран. Смазливый парень, чернявый, кудрявый, невысокий, ухоженный, как фотомодель. Высокий широкоплечий мексиканец, с грубыми руками и лицом, изъеденным морщинами. Все, кроме модельного мальчика, сплошь покрыты татуировками. Эти пятеро решительно направились к люку. Интересно, откуда зараженные возьмут оружие? Нас всех проверяли самым тщательным образом. Собираются монтировать снайперскую винтовку из ручки чемодана? Еще двое зараженных в хвостовой части, один высокий и верткий как ящерица, но не гиккан, человек, другой, толстяк, но тоже ловкий, подвижный. Они сразу заняли места в самом конце прохода. Здоровяк открыл полку в первом из рядов эконома и достал оттуда звякающую спортивную сумку. Ясно, сообщник в команде. Я больше зараженных не вижу, значит, дурень продался за деньги. Надо будет его вычислить. Я такое спускать на тормозах не собираюсь. Банда действовала очень быстро, скорее всего они успели отрепетировать концерт. Спортсмен сбросил на пол сумку, расстегнул, каждый из пятерки взял по тактическому ножу. Старик сделал пару шагов к стюардессам, еще не успевшим понять, что происходит. Исчезли курицы. Он резко махнул лезвием перед собой. Никто не пошевелился. Девка выскочила из-за его спины и схватила одну из проводниц. Тут их план дал первый сбой. Точнее, конечно, второй, но в грузовом отсеке случился не сбой, а катастрофа. Стюардесса, выбранная стать заложницей, красавица азиатской внешности, то ли китаянка, то ли тайка, владела единоборствами и тупо подставлять шею под нож отказалась. В итоге татуированная девка отлетела в сторону, где и скорчилась на полу, баюкая вывихнутую руку. Старик, на мой взгляд самый опасный из пятерки, ринулся вперед. Судя по движению руки, он собирался зарезать строптивицу. Это понятно, сразу показать, что отморозки не шутят, убить одну, остальные будут шелковыми. Но банде не везло. Я успел подобраться слишком близко, спасибо ауре незаметности, и перехватил руку старого козла. Не хулигань. С этими словами я выкрутил его запястье, в котором что-то подозрительно хрустнуло. О сломанной руке ветерану жалеть не пришлось. Я, надеюсь, незаметно для окружающих, свернул старику шею, когда тот сползал на пол. «Вы как?» – поинтересовался я у азиатской девушки. «Спасибо», – ответила она, заикаясь, «ха-ха, хорошо». Оставшаяся троица на несколько секунд впала в ступор, не понимая, как их совершенный план так быстро накрылся медным тазом. Но они быстро пришли в себя. В следующие полминуты моей основной заботой стало превратить ножевой бой в мешанину, чтобы никто со стороны не смог бы разобраться, чьи тела и конечности мелькают перед глазами. Если вы когда-нибудь летали на самолете, то помните, насколько там тесно. В таких условиях любая схватка превращается в балаган и кучу малу. Визг охваченных паникой пассажиров способствовал неразберихе. Даже втроем бандиты опасности для меня не представляли. Тем не менее я дал себя порезать в нескольких местах, чтобы не выглядеть палачом, казнившим пятерку. Меня слишком долго учили, так что мог за считанные мгновения придумать и осуществить сценарий схватки. Мексиканец, явно прошедший огонь, воду и медные трубы, причем в местах не столь отдаленных, сколь печальных, представлял самую большую угрозу, не считая опытного, но уже мертвого старика. Он явно знал, что делать с ножом, я решил ему не препятствовать и подставил бок под перо. Когда лезвие вонзилось, а это, между прочим, больно, я повернулся так, чтобы нож застрял в ране, а сам ударил громилу в висок. Раньше у меня не получился бы удар такой силы без помощи магии, но тело носорога способно на многое. Смазливый типчик тоже махнул пером, под него я подставил плечо, в этот раз отделавшись порезом. Затем я подтолкнул руку красавчика так, что нож воткнулся в горло спортсмена. Какая досада, надо же такому случиться. Сам мистер-модель не удержался на ногах, рухнул на колени, увы-увы, встретив лицом лезвие качка. Я тоже покатился кубарем по полу, совершенно случайно столкнувшись с татуированной девицей. Конечно же, я их всех убил, включая злобную пигалицу, не горевшую желанием участвовать в битве. У меня есть убеждения, и главное из них – уничтожать заразу. И да, мне жалко ту блондинку из команды гримистера, но она была уже мертва, когда мы встретились. Остались два клоуна в хвосте самолета, сейчас они лихорадочно решали, что им делать. Увидев, что команда хлопочет вокруг меня, последние зараженные на самолете, не торопясь, но и не задерживаясь, двинулись к нам по проходу. Экипаж тем временем хлопотал вокруг меня, бедного несчастного. На самом деле великого мага ножичком не зарежешь, так что раны эти хоть и выглядели страшно, опасности для меня не представляли. Азиатка звала врача, к нам подбежала Алиса, заявив, что получила диплом медсестры, что неожиданно оказалось правдой, и, если ей дадут аптечку, она тут же меня перевяжет. К моему удивлению, она на самом деле за меня волновалась. Я, пошатываясь и опираясь на стену и подставивших плечи девушек, встал. Алиса бесцеремонно стащила с меня пиджак и попыталась расстегнуть, а потом и вовсе порвала рубашку, чтобы получить доступ к дырке в боку. «Все не так плохо, как кажется», — заявил я экипажу. «Расслабляться рано. У террористов могут быть сообщники. Подумайте, откуда после всех проверок здесь появилось оружие?» Клоуны, наконец, приблизились к нам. Детектив Андреа Грейп представился высокий, помахивая перед нашими носами нью-йоркским полицейским значком. Детектив Вильям Эппл поддержал его толстый. «Разве самолет – ваша юрисдикция?» – удивился я. «Мы просто хотим помочь», – ответил толстый. «Что здесь произошло?» – поинтересовался высокий. «Слишком много крови и мертвых тел для обычного полета. Этот рейс давно потерял связь с обычностью», – прокомментировал я. «Боюсь, что это так», – поддержал меня летчик в форме, присоединившийся к нам. «Эти люди напали на меня», — нервно заговорила стюардесса, «а этот человек меня спас. Нам всем будет проще», — толстяк Эппл достал блокнот, «если вы назовете свои имена». Генри Чоссер, второй пилот, начал представлять всех летчик. Чудом спаслась от смерти Джулинь, азиатка кивнула, ее коллега Мэри Корн. Он указал на вторую стюардессу, блондинку с пышными формами, и Гарри Ворм. Пилот похлопал щуплого парнишку-стюарда. «А как зовут героя?» Холодно глянул на меня толстяк. На секунду напрягся, вспоминая, под какими именами мы сели на рейс. «Меня зовут Джон Янг», — сообразил наконец я. «Это моя племянница Энн Виртин. Завидую вашей эффективности, мистер Янг», — холодно заметил высокий. «Пять трупов, а вы стоите на своих двоих». Я демонстративно пошатнулся. «Ну почти», — поправился Грейп. «Где вы так научились драться?» «Я неплохо боксировал в колледже», — ответил я. «Даже занял второе место в чемпионате штата. Вот уж не думал, что пригодится в жизни. На самом деле мне просто повезло». «В каком колледже вы учились?» — уточнил Эппл, чиркая в блокноте. «Это сейчас важно», — удивился я. «Вы имеете право допрашивать меня?» Из кабины вышел седовласый мужчина лет 60. «Я имею право, и только я. Капитан Фрэнк Санс к вашим услугам. Генри, будь добр, присмотри за автопилотом. Второй пилот кивнул и скрылся за дверью. Я услышал, как двигаются шестеренки в замке. Этот человек – герой, заявила Джулинь. Все видели, что он просто заступился за меня. Мистер Янг прав, вступил в разговор пилот. Здесь не ваша юрисдикция. Человек, за полминуты убивший пятерых, представляет опасность. Не станете же вы с этим спорить? Поделился своим мнением толстяк Эппл. Не знаю, в чем вы хотите меня обвинить, детектив, но я не прикасался к оружию. Прохрипел я, изображая умирающего. Экспертиза покажет, что на ножах нет моих отпечатков. Я бы рекомендовал кому-нибудь из экипажа надеть перчатки и собрать улики, спрятав от греха подальше. Разумно, мистер Янг, так вас, кажется, зовут, кивнул капитан. Я не в курсе, что конкретно произошло, но мои коллеги утверждают, что этот человек защищал их жизни и мой самолет, и я им верю. Сейчас наша задача – долететь до континента и сесть на твердую землю. Надеюсь, больше никто не будет играть в супергероев и суперзлодеев. Спокойнее, друзья, толстяк примиряюще поднял руки. Мы просто проясняем картину. У нас есть опыт в таких неприятных ситуациях, мы можем помочь. С чего все началось? Эта леди, блондинка Корн указала на Алису, услышала какой-то шум из люка, ведущего в багажный отсек. Тогда, если никто не возражает, сказал Грейп, мы с коллегой спустимся и посмотрим, что там произошло. Это мой борт, детектив, нахмурился капитан, и на нем происходит нечто из ряда вон выходящее. Я сам гляну, что творится на нижнем ярусе, а вы, мистер Грейп, можете составить мне компанию, если хотите. Вряд ли нам стоит переться туда толпой. Птичка уже летала над телом первого горе-террориста. Если Грейп выкинет какой-нибудь фокус и нападет на капитана, или что похуже, мне придется вмешаться, а значит, прекратить играть в конспирацию. Пока что я разделяю пожелания мистера Санса и больше всего хочу, чтобы самолет сел. Надеюсь, богиня выкинула нас обратно в реальность ближе к Италии. Коротышка Стюарт Ворм принялся было собирать ножи, но капитан его окликнул. Гарри, тебе же сказано, надень перчатки. Хочешь свои пальчики на орудие убийства оставить, если их там еще нет, пробормотал я себе под нос. Но капитан услышал, на что я рассчитывал. Вы на что-то намекаете, Янг? Нет, я просто начитался детективов и там сказано, что это прекрасный способ замаскировать свое участие в преступлении. Вы подозреваете кого-то из команды? Голос капитана похолодел. А вы? Нет, ответил я с холодной улыбкой. Как-то оружие попало на борт. Уж явно эту сумочку не пассажиры пронесли. Я помню, как нас обыскивали и просвечивали. Мне это не нравится. «Но вы правы, черт бы вас побрал», — буркнул капитан. «Ладно, на земле разберемся. Грейп, идемте уже, глянем, что творится внизу. А вы, герой, возвращайтесь к косплемяннице на свои места. Подвиги не предвидится». Они спустились. «У меня есть пара мест в первом классе», — подмигнула мне Джулинь. «Позвольте, я помогу вам дойти. Меня это устраивало больше, чем сидеть примерно в середине салона. Я-то понимал, что время подвигов не прошло. Сейчас они обнаружат труп сообщника, а Грейп поймет, что груза нет, и неизвестно, куда делся. Я бы на его месте прекратил притворяться честным копом и мирным пассажиром. Глава 15. Притворно веселый голос второго пилота объявил по громкой связи, что ситуация под контролем и волноваться ни о чем. Трупы бандитов уже скрылись в одной из уборных. Пассажиры успокаивались, негромко обсуждая увиденное. Наверное, все три волнения этого рейса начали казаться им дурным сном. «Смотри, чтобы меня не беспокоили», — приказал я ученице. «Любых назойливых посетителей отгоняй. Если произойдет что-либо действительно важное, сожми мне руку». Проинструктировав девушку, я перенес свое сознание в птичку и погрузился в трансляцию происходящего в багажном отсеке. Грейп вскользь мазнул взглядом по телу своего товарища. Он уже понял, что тот мертв, а жалеть паразиты не умеют, хотя инстинкт самосохранения у них в полном порядке. Сейчас террориста больше беспокоил груз, и он сканировал полки с багажом, конечно же без помощи своих никудышных силенок. Он нацепил на нос артефактные очки, призванные заменить магический взгляд. Капитан Фрэнк Санс тем временем склонился над убитым, проверяя пульс. «Посылка украдена», — сказал Грейп громко в никуда. «Вы что-то потеряли, детектив?» — не понял капитан, явно не желавший отрываться от осмотра тела. «Спроси его», — продолжал высокий разговор с невидимкой. «Кого спросить?» Продолжал прикидываться дурачком Санс. А чем? Заткнись, мешаешь. Грейп ударил капитана по голове. В этот острейший момент меня все же отвлекли. Алиса отчаянно тикала мою руку, а толстячок Эппл склонился надо мной и столь же энергично тряс мое плечо. «Проснись, герой», — жужжал он над ухом. «Оставьте его в покое», — отмахивалась от него Алиса свободной рукой. «К нам подошла Джулинь. У вас есть билет в первый класс, детектив?» — спросила она холодно. «Если нет, вам нельзя тут находиться. Вернитесь на свое место. У него тоже нет», — с досадой возразил Эппл. «Вас это не касается. Повторяю, вернитесь на свое место». Эппл выхватил из кармана удостоверение со значком и начал злобно махать его перед носом стюардессы. «Я, полицейский, не мешайте расследованию, или я задержу вас за препятствие правосудию. Возвращайтесь домой и там задерживайте, кого хотите», — отмахнулась Джу. «Здесь вы, никто, этот человек ранен, а о событиях на борту найдется кому его расспросить. Уж точно не детектив из крохотного участка должен этим заниматься». «Что вы хотели, детектив?» — спросил я самым усталым голосом, который смог изобразить. «Вы должны спуститься со мной в трюм. Там хватает вашего коллеги. Не припомню, чтобы капитан вас туда приглашал», — резонно возразил я. «Где оно?» — прошипел Эппл. «Его нет в багажном отсеке, и здесь я его не чувствую. Его мог взять только ты, герой с дырой. Сядь на место, детектив», — ответил я в тон ему. «Или прекрати ломать комедию. Твой напарник только что напал на капитана. Ваша легенда лопнула, как воздушный шарик, а я все еще раненый защитник всего хорошего от всего плохого. Как будешь выкручиваться, террорист недоделанный?» «Почему же недоделанный?» — вдруг обиделся паразит. «Судьба самолета в наших руках. Нас устроит гибель груза, если он не достанется нам. Угадай, герой, боюсь ли я смерти больше, чем ты и все это мясо вокруг?» «Он сказал мясо?» — спросила Джу скорее сердито, чем испуганно. «О чем вы вообще говорите? У тебя слишком острый слух, женщина», — прорычал Эппл неожиданно звучным голосом. «Могла бы умереть счастливо в неведении. Что происходит, Янг?» — нахмурилась Джу. «Детективы Эппл и Грейп заодно с убитыми террористами», — ответил я честно. «Полагаю, что Грейп напал на капитана корабля и установил взрывное устройство в багажном отделении». «Кто вы, Джон Янг?» — спросила Лин тихо. «Я здесь, чтобы спасти нас всех», — ответил я правду. Вытащив пару образов из базы знаний Бенни, я создал удостоверение сотрудника Агентства национальной безопасности и весело им помахал. К нам поступила информация о возможном преступлении. К сожалению, я не знал, что готовится и кто именно замешан. «Джу, в вашем присутствии я арестовываю человека, притворявшегося полицейским. Как у тебя это выйдет?» — иронично спросил Эппл. «Арестовывалка-то выросла?» «Да запросто», — ответил я и ударил толстяка в жирное горло. Как на это среагировала элита, обитавшая в бизнес-классе? Она ничего не заметила, все дремали в наушниках. Остальным пассажирам глазеть на жизнь богачей вовсе не полагалось. Испугалась ли Джулинь? Я спросил ее напрямую. «Меня сегодня пытались придушить и зарезать. Я могу рухнуть в бездну вместе с самолетом и всеми этими людьми», — ответила она. «Нет, я не боюсь очередного мертвого подонка и подтвержу под присягой, что он сам нарвался, и что он первый напал на тебя, Янг». «Все так и было», — кивнула Алиса. «Я спущусь в грузовой отсек», — сообщил я. «Мисс Виртин составит мне компанию». «Я тоже с вами», — твердо сказала Джу. «Только помогите мне оттащить труп к остальным». «Ладно», — не стал я спорить. «Пойдемте спасать капитана, надеюсь, он еще жив». Оставив мистера Сэппла с приятелями, мы спустились в багажный отсек. «Девушки, держитесь за моей спиной. Грейп опасен. Я могу за себя постоять». У Джу разгорелось самолюбие. «Не сомневаюсь», — кивнул я, — «но наша задача не драться с террористом, а спасти самолет». «Ладно», — протянула Линь, — «только я ничего не вижу. Нам с паразитом темнота проблем не доставляла. Так что сейчас Грейп смотрел на меня, а я попросил птичку отмотать события на несколько минут назад, когда покойный мистер Эппл отвлек меня». «Ни шагу дальше», — сказал Грейп. «У меня в руках пульт к бомбе». Я, не отвечая, приложил палец к губам. «Я был занят просмотром ролика». «Ты не найдешь устройство», — не унимался паразит, — «но я могу обменять кнопку на груз». «Ладно, все, что мне надо, я увидел. Капитан еще жив». Грейп не стал его добивать, занявшись бомбой. «Адская машинка в спортивной сумке отдыхает на полке. Я четко вижу, на какой. И да, в руке у лже-детектива цилиндр с кнопкой». «Не шевелитесь», — шепнул я дамам. Грейп меня услышал, зараза обостряет чувства. Хороший совет, девушки, сказал он, замрите, и чтобы ни звука, а то я такой пугливый, пошевелю от страха пальцем и большой бадабуум. Я же нырнул в тени и скользнул незамеченным к нужной полке. Эй, герой, заволновался Грейп, ты куда исчез, ты, наверное, не понял, я не шутил про бадабум. Бегом не место. Я тем временем убрал адскую машинку в свою безразмерную сумку. Там нет времени, нет радио, взорвать что-то невозможно. Это по большому счету филиал глобального нигде, в котором ничего не меняется. Я же вынырнул в реальность за спиной у Грейпа и придавил террористу сонную артерию. Будь хорошим мальчиком, отдай мне кнопку. Она все равно уже не работает. Грейп не ответил, он заснул в моих нежных руках. Надо бы его убить. Тем более, что допрашивать зараженных бесполезно. Ментальная магия на них действует по-другому, а инстинкт самосохранения присутствует, но подчиняется чувству долга, остальные же чувства паразит умело имитирует. Но надо кинуть подачку тем, кто будет расследовать происходящее на рейсе. Разобравшись с Грейпом и его страшными угрозами, я похлопал по щекам Фрэнка Санса. «Просыпайтесь, капитан, экипаж нуждается в вас. Я не великий лекарь, но первую помощь на поле боя оказать способен. Так что, прикасаясь к его коже, я запустил легкую восстанавливающую магию. Алиса догадалась достать смартфон и теперь светила на нас. Через пару секунд Санс открыл глаза. «Что здесь происходит?» – спросил он вяло. «А что вы помните?» – поинтересовалась Бжулинь. «Детектив напал на меня», – вспомнил Фрэнк. «Верно», – кивнула Линь. «Потом он угрожал взорвать самолет». Но мистер Янг смог обезвредить Грейпа, а перед тем детектив Эппл напал на мистера Янга, но тоже пострадал. «Мистер Янг у нас, оружие массового поражения», — грустно пошутил капитан, поднимаясь на ноги с моей помощью. «Вовсе не массового», — возвратил я с улыбкой. «По крайней мере не на вашем борту, сэр. Нам надо садиться, на рейсе произошло слишком много всего, чтобы спокойно продолжать полет. На Грейпа мы надели его же наручники, я сделал вид, что нашел у него еще парочку комплектов, а на самом деле создал их, благо материала в багажном отсеке нашлось достаточно. В итоге наш горе-террорист оказался крепко прикован к какому-то крюку. Рот мы ему тоже завязали носовым платком. Мы поднялись в салон. Алису я отправил на наше новое место в первом классе, а сам прошел с капитаном в кабину. Фрэнк не стал меня прогонять. «Где мы летим?» – спросил я. Генри Чоссер вопросительно глянул на босса. Тот кивнул, разрешая докладывать при мне. «Не знаю, сэр, что произошло, когда у нас отключились приборы, но мы сейчас над Средиземным морем. Запрашивайте экстренную посадку», — скомандовал капитан. «Доложите о попытке теракта и трупах на борту, но подробности пока не раскрывайте. Просто нам надо срочно приземлиться». Чоссер вступил в сложные переговоры с диспетчером. «После недолгих переговоров нам разрешили сесть в Неаполе. Молодец, Минерва, хорошо все рассчитала. Выйдя из кабины пилотов, я зашел в туалет, а оттуда в тень. Вытащил из сумки бомбу, создав вокруг нас защитную сферу. Вникнул в устройство адской машинки и без труда обезвредил ее. Потом, оставаясь в тени, спустился в трюм и положил сумку с уже безопасной бомбой рядом с телом первого террориста, оставшегося безымянным. Через полчаса мы сели в Неаполе. Естественно, нас всех у трапа встретила толпа сердитых вооруженных людей. Итальянцы, конечно, жаждали задать мне массу вопросов, но пока не видели во мне злодея, по крайней мере не стали крутить мне локти, а сперва сопроводили в медпункт при аэропорте, где мне пришлось вытерпеть утомительную и абсолютно бесполезную в моем случае процедуру зашивания ран. В небольшую паузу между медициной и неизбежным визитом полицейских ко мне зашла Джулинь. Медсестра деликатно вышла из кабинета. Я думал, что китаянка начнет рассыпаться в очередных благодарностях, но девушка просто посмотрела на меня с интересом. «У тебя интересный стиль», — сообщила она. «Тебе стоит познакомиться с моим отцом. Он изучает боевые искусства. Создал целую школу. С этим могут возникнуть трудности», — заметил я. «При следующей нашей встрече ты будешь выглядеть по-другому», — кивнула Линь. «Не делай такое изумленное лицо. Я знаю, что ты не человек. Ты, я, дух. А таких, как ты рассказывал, отец. Я узнаю тебя, если встречу в другом облике демон. Я вижу твой истинный облик под лживой оболочкой. Я чувствую, что встреча состоится». Джулинь поцеловала меня в лоб и ушла. Я вышел вслед за ней в коридор, Алиса пробормотала что-то саркастическое себе под нос про меня и женщин. Ревнует она что ли? Я же сказал, что учителя не спят с ученицами. Пришли карабинеры, с ними человек в штатском, который пожелал поговорить в более удобном месте и очень настойчиво попросил следовать за ним. Нас с Алисой разделили, но я мог отследить ее где угодно, равно как и детектива Гриппа. Не иначе, как ради моего удобства нас доставили в одно здание, видимо, принадлежащие какой-то итальянской спецслужбе. Сумку у меня изъяли, но, конечно, обыскать ее ни у кого не получилось бы, а для непосвященного зрителя казалось, что там лежат бумажник, смена белья и еще какая-то туристическая мелочь. И, конечно же, я не только мог ее найти где угодно, но и перенести к себе в любой момент. Это я и сделал, когда меня оставили одного в допросной. Вернул сумку, ушел в тень, разыскал Гриппа, тоскующего в тусклой комнате без окон. Я мог бы пафосно появиться прямо перед его носом, но производить впечатление на паразита смысла не было, пугать карабинеров тем более, а больше там изумлять было некого. Так что утянул я его на слой реальности пониже, там и прикончил, тело аннигилировал. Потом я прошел к Алисе, которую тоже мариновали в одиночестве, и забрал с собой. Для полицейских, наблюдавших за ней, это выглядело так, будто камера моргнула, и за это мгновение мисс Свертил попросту исчезла. Ее время, как и мистера Инга, вышло. Пора менять личности и найти способ повидаться с богиней. Поскольку я ничего в Неаполе не знал, то открыл портал в точку терминала в аэропорту, которую успел запомнить. Конечно же, первым делом я послал птичку, чтобы убедиться, что место свободно. Потом уже там появились мы. Алиса увидела кафе и заныла самым капризным тоном, что хочет есть. Устала девочка, но это и не удивительно. Ну не здесь же. Я скорчил брезгливую рожицу. Кто же питается в аэропортах и на вокзалах, разве что, коротая время до рейса. Сейчас приедем в город, заселимся и поужинаем в хорошем ресторане. Но я создал нам шоколадку и две бутылки колы, так что мы все же перекусили, а то голодные дети, отсущие, даже если им за 20. Я достал из сумки новый комплект документов и запасной планшет, сунул гаджет Алисе, приказав подключить к местному Wi-Fi, а если получится, то и вставить в него итальянскую симку, после чего разыскать все эти хорошие отели в Неаполе. Но все же не настолько крутые, чтобы все на нас глазели и гадали, откуда взялись эти нувориши-американцы. Алиса нашла нам какой-то дорогущий отель с видом на море и посмотрела на меня такими щенячьими глазами, что мое сердце растаяло. Тем более, что мне понравился интерьер на фотографиях. Когда Алиса забронировала номер, я подошел к стойке и вызвал нам такси до гостиницы. Дорога меня развлекла. Неаполь – воистину город контрастов. Где еще увидишь кучу мусора в не самом бедном районе, на которой сидит нищенка в рубище, которая вдруг достает из кармана красивый смартфон и начинает с кем-то увлеченно разговаривать. Итальянцы – люди горячие, я видел, как внешне спокойные прохожие начинают энергично жестикулировать. После заселения, которое прошло без особых проблем, я хотел отвезти Алису в дорогой понтовый ресторан, как и обещал, но ребенок потребовал пиццу. Я и не знал, что привычный для Нью-Йорка фастфуд родом из этих мест. Но когда Алиса снисходительным тоном сообщила этот факт, я, конечно, вспомнил. У меня постоянно всплывали из памяти разрозненные знания об этом мире, похороненные за 10 веков очень глубоко. Но это же давало надежду, что воспоминания воскреснут, когда я доберусь до своей квартиры, как мне и обещала Минерва. Пицца оказалась вкусной, как и любая качественная выпечка с пылу с жару. К ней мы взяли местное вино, тоже вполне достойное, хотя в Ирите я встречал и поинтереснее. У нас там вообще культ вина и прочих виноградных напитков, что, как я понял, роднило ее с Италией. Вернувшись в номер, я пресек попытки ученицы лечь спать после сытного обеда. Как мне казалось, пришло время уроков. Я нарисовал типовой воздушный узор, этакий магический ЦХ-4, и велел Алисе создавать такие же и соединять их в цепочку. Когда длина такой молекулы покажется ей слишком длинной, разрушать и начинать заново. Я не волновался, что девочка спалит гостиницу, такая простая цепочка не опасна и по большому счету бесполезна, хотя немного очищает воздух. К тому же я окружил ученицу облаком кармиков. Сам я не стал следить за ее успехами, а уселся в позу задумчивой обезьяны, похожую на принятую здесь позу лотоса, и начал медитировать. Я бы с удовольствием сделал это, лежа на роскошной кровати, но это бы разрушило педагогический эффект. Цель же моя – попробовать связаться с богиней и спросить про судьбу таинственного яйца. Связаться не удалось, я ощущал вязкое сопротивление, глушащее любые мои поползновения. В какой-то момент мне показалось, что я услышал тихое «жди», но не более того. Ну и ладно, грустно, конечно, что я застрял в Неаполе вместо того, чтобы быстрее отправиться домой навстречу к ритуалу вспомнить все. Когда я открыл глаза, Алиса радостно показала мне цепочку из 7 молекул. Я пожал плечами и щелчком пальцев сотворил маленькую цепочку из 200 звеньев. «Работай», — велел я ученице. «Завтра сходим на пляж, и я тебе покажу базовый узор воды». Сам же я включил телевизор и нашел там киноканал с фильмами на английском языке. Надо бы найти жертву, способную научить меня итальянскому. Конечно же, моим авторским магическим методом. Посмотрев первый же фильм из списка, что-то про отношения мужчины и женщины, на мой взгляд, сильно наивное. Но я смотрел и его раньше, и даже вроде бы фильм мне нравился. Так что я оценил эффект узнавания. А главное, я закреплял в себе язык и понимание реалий этого мира, даже искаженное кинематографом. К тому времени, как я закончил просмотр, Алиса справилась с цепочкой из 11 звеньев. Ей слишком понравилось это занятие, так что я счел нужным обломать ей кайф и дал другое задание. Я показал ей базовый элемент огня, сотворил толстенную восковую свечу и велел поджечь ее. Мне казалось, что она мало энергии вбухивала в воздушную молекулу, что могло означать разное, от непроработанных каналов, до склонности к другой стихии. Алиса гордо заявила, что такие фокусы у нее получались и в школе инквизиции, и чуть не спалила свечу потоком чистого пламени, что я вовремя пресек. «Я тебе велел использовать узор», — напомнил я ученице. «Но так проще», — возмутилась она. «Конечно проще», — легко согласился я. «Чистой энергией любой дурак сожжет хоть целый дом». «Ты, дура?» «Нет», — вспыхнула Алиса. «А раз так, тренируйся, как тебе велено». «Но почему?» Несмышленыш попыталась качать права. «Ты сам говорил, что любой повод изменить реальность годится». «Годится», — кивнул я, — «если ты умеешь с ним справиться. Как ты намерена обуздать эту силу, если не способна ее контролировать? А я, по-твоему, не умею?» Алиса в душе уже подчинилась, но дурной характер требовал спорить дальше. «Давай посмотрим», — согласился я. «Между нами я сотворил тонкую пластину асбеста, не настоящего, конечно, а просто магическую защиту от огня. Демонстрируй свой контроль», — велел я Алисе. «Прожги эту стену». Конечно же, она не справилась, так что пришлось, стиснув зубы, метать в свечу узор. 20 минут она создавала перед собой жалкую горсть искр, исчезавших через 10 сантиметров. Потом Алиса догадалась соединить три элемента, что дало, наконец, результат. «Ладно», — смилостивился я, — «ты заслужила кофе. Спустимся в бар, а пироженку?» Алиса мигом вскочила, забыв, как нечеловечески она устала. «Если хочешь, а бокал мартини, он здесь должен быть изумительным. Тоже местный напиток», — удивился я. «Конечно, да бери что хочешь, но не больше одного бокала. Пока не научишься контролировать свое состояние, ты должна соблюдать умеренность во всем. Легко тебе контролировать с твоим-то магическим метаболизмом. Неважно, легко ли мне, на самом деле нет. Важно, чтобы ты справлялась с собственным телом. Это вообще мало кто на Земле 42 умеет. Почему ты не просто говоришь на Земле, а прибавляешь 42? Спросила Алиса. Потому что у вашей Земли, точнее уже у нашего мира, много двойников, которые почти невозможно различить. Изначально они были и вовсе идентичны, но развивались по-разному. Этот мир открыт 42-м. А ты жил на какой земле? На 13-й. О, чертова дюжина. У нас это число считается неудачливым. А для меня это счастливое число. Ты был счастлив в Ирите? Спросила Алиса. Мне было не до этого. У того мира сложная история. Я долгие годы разгребал проблемы. А когда все наладилось, я прервался. Пошли пить кофе. Ты кого-то потерял? Алиса подошла ближе, осторожно, стесняясь, коснулась моей щеки. «Да, жену», — ответил я. «Не хочешь рассказать? Может быть, позже?» Я тряхнул головой, прогоняя ненужные воспоминания. «Не сейчас. Ты хотела кофе и мартини, и эклер». Алиса сделала вид, что приняла мою игру, но я знал, что она не устанет допытываться. «Женщина и любопытство. Едва мы сели за столик в уютном баре нашего дорогого отеля, я услышал зов, голос Минервы еле слышно спросил. «Твое имя сейчас?» «Естественно, Этот голос звучал только в моей голове. «Генри Манн», — ответил я также мысленно. «Жди», — прошептала богиня и пропала. Я послал Алису к стойке, попросив взять нам по кофе и эклеру, а также бокал сухого красного вина подороже. Вскоре к столику подошел щупленький старичок в когда-то дорогом, но старом костюме. «Сеньор Манн», — заговорил он на хорошем английском, но с заметным акцентом, — «я не ошибся, Генри Манн к вашим услугам». Я протянул старичку руку, которую тот осторожно пожал. «Простите великодушно, что побеспокоил в такой чудесный вечер», — затараторил гость. «Одна наша общая знакомая дала мне надежду, что вы подарите мне 5 минут вашего драгоценного времени. Я чувствовал, что робость старичка – всего лишь маска, хотя он явно испытывал ко мне некоторое уважение, но скорее интерес, чем страх. Если его послала богиня, он, конечно, понимает, что я – фигура непростая. Присаживайтесь», – я приглашающе махнул рукой. «С кем имею честь? Простите, от волнения я забыл представиться. Луиджи Виттария к вашим услугам. Я буду счастлив, если вы будете звать меня Луи. Приятно познакомиться, Луи. И вы называете меня Генри, к чему церемонии? Присаживайтесь. Выпейте вина, может быть кофе, только если вы позволите мне заплатить в качестве компенсации за неудобства. Не может быть и речи, вы мой гость. Раз уж вас послала та знакомая, о которой я подумал, то безусловно желанный. Итак, вы должны у меня кое-что забрать, боюсь, дорогой Генри, вышло какое-то недоразумение, я здесь, чтобы кое-что вам вручить, и прежде всего послание от той самой персоны». Старичок, разместившись на стуле, достал откуда-то из недр пиджака письмо в золотистом фактурном конверте. «Не беспокойтесь о том, что я мог его прочитать, я бы не рискнул так обидеть эту женщину, да и если бы я осмелился, оно запечатано весьма надежно». «Да», — взяв конверт в руки, я ощутил магию на нем. Для меня не составило труда его вскрыть. На эльфийском языке там было написано тушью каллиграфическим почерком. «Дорогой принц, обстоятельства препятствуют завершению нашей сделки. Некие силы сделали изоляцию земли 42 труднопреодолимой даже для меня. И поскольку я не желаю изображать носорога в посудной лавке, предоставлю тебе разбираться с этой проблемой. Но поскольку я не хочу выглядеть в твоих глазах неблагодарной волчицей, то объявляю твои обязательства исполненными. На обороте листа ты найдешь обещанную информацию, она скрыта от случайного взора, но для тебя это не станет препятствием. У меня остались две просьбы. Первая касается груза, спасенного от не самых добрых сил. Позаботься о яйце, можешь вникать в его суть сколько угодно, надеюсь, выяснишь о нем что-то полезное. Скажу только, что оно живое и неживое одновременно, но, как и все в нашем мироздании, включая самый крохотный камешек на дороге, нуждается во внимании и заботе. Добавлю еще, если ты вдруг, во что я не верю, просто выбросишь яйцо на помойку, последствия для Земли 42 могут быть неописуемо ужасны. Вторую просьбу я не могу считать одолжением себе лично, меня просто попросили об услуге, и я обещала, что ты уделишь этому человеку несколько минут своего драгоценного времени. Поможешь ли ты просителю в его нужде, дело твое. Мне почему-то кажется, что ты не откажешь, хотя бы потому, что ты прибыл позаботиться о своем родном мире, а именно об этом тебя и попросит. Впрочем, дело твое, с любовь, твоя М. Я убрал письмо, решив подумать о первой просьбе чуть позже. Что касается второй, то надо послушать старичка, что мне жалко, что ли. Я обратил на него взор. «Итак, любезнейший Луи, какая надобность вас привела ко мне?» «Беда, Генри, настоящая беда. Катастрофа», — Луиджи всплеснул руками, — «я почувствовал, что несмотря на притворство и наигрыш, его волнение искренне». Глава 16. К нам подошла Алиса, за ней следовала официантка с подносом, уставленным напитками и тарелкой с пирожными, не только эклерами, а целым ассорти. «Луи, какое вино вы предпочитаете в это время суток?» — спросил я. Гость озвучил неповторимое слово с кучей букв «О». «Боюсь, что вина такого класса мы не подаем бокалами», — залепетала впечатленная официантка. «Несите бутылку», — сказали мы с Луиджи хором. «Надо попробовать этот напиток богов», — добавил я. «Вы не пожалеете, дорогой Генри», — заверил меня Луи. «Но вернемся к нашим, к сожалению, не мелким проблемам. Рассказывайте, что за катастрофа у вас стряслась», — попросил я. «Я не хочу тянуть кота за хвост», — замялся Луи, — «но тема весьма деликатная. Не стоит тянуть. Я отлично понимаю, что дама, которая нас свела, не стала бы беспокоить уважаемых людей по пустякам. Но позвольте предпринять некоторые меры предосторожности. Я создал вокруг нашего стола сферу молчания. Теперь нас никто не сможет подслушать случайно или нарочно, равно как и прочитать что-либо по губам. Я бы ауру невнимания подключил, но мы ждем волшебное вино с названием на 3 страницы. Ох, боюсь, что стоит оно как весь этот отель. Теперь мы можем говорить спокойно о ваших деликатных делах. А юная леди хочет все это выслушивать? Прищурился старикашка. Юная леди хочет мне ассистировать. За ее скромность я отвечаю, как за свою, успокоил я гостя. Тогда, прежде чем озвучивать наши проблемы, я должен убедиться, что после беседы они станут и вашими. Я хочу сделать вам предложение, от которого я не смогу отказаться. Вспомнил я недавно просмотренный фильм. Я рад, что вы сведущи в классике. Луи посерьезнел. Я бы не стал так жестко формулировать, но если вы войдете в курс дела, то не сможете умыть руки, не вызвав недовольства сил, имеющих влияние на многие происходящие в этом мире события. Я действительно не хочу вас пугать, но недовольство организации, которую я представляю, может обернуться непоправимой трагедией для любого существа на нашей планете. Я рад, что вы не хотите меня пугать, пришла моя очередь строить сердитую мину. Мне не придется в ответ объяснять, что война некой гипотетической, несомненно могущественной организации со мной окончится физическим уничтожением той самой организации. И мне не важно, сколько человек придется убить, и как глубоко спрятались воображаемые боссы, не имеет значения. Это не пустое бахвальство, такое уже случалось, увы, не раз и не два. Но я еще жив в отличие от, скажем так, организаций. Но ведь на наше с вами счастье, мы вообще не собираемся обсуждать эту тему. Я действительно не хотел вас пугать, сказал Луиджи, не выглядевший так уж сильно впечатленным, а зря, но в мои обязанности входит напоминание как о прянике, так и о кнуте. Наша общая знакомая, кстати, предупреждала, что угрозы только навредят, но также она сказала, что с удовольствием понаблюдала бы за возможным конфликтом. О, я такой смелый не потому, что рассчитываю на ее защиту. Я сам, большой мальчик, и та самая дама в курсе этого, усмехнулся я. Кстати, вы имеете представление, кто она на самом деле? Немного утомительно говорить о ней, будто у нее нет имени. Скажу так, старые культы этой земли все еще сильны и значимы в кругах, к которым я принадлежу.